26. Борьба обостряется. Чеснухин потирал руки, предвкушая очередной виток расправы над неугодными и открывающиеся перспективы присвоения государственных денег. Бугров улетел в двухмесячный зимний отпуск, вернее, командировку. Чартерным рейсом в Нижний Новгород улетали на праздники многие руководители мелких предприятий, экономисты, конторские клерки. Волею судьбы и случая они были направлены работать на Чукотку. Теперь газетой управлял бывший сантехник, кинопрокатом медсестра, кинотеатром бульдозерист. Должности экономистов занимали бывшие кассиры, расчетчики и даже не имеющие хоть какого-то специального образования люди. Те, кто приехал по направлению окружной администрации на Чукотку, считались людьми особой категории – спасителями. В большинстве это были неудачники, люди, не сумевшие прижиться и устроить свою судьбу в Нижнем Новгороде, Омске или еще каком-то большом городе. Технарей поставлял Омск и Красноярск, а гуманитариев везли на Чукотку из Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и даже из Москвы. Сантехников и сварщиков набирали в Хабаровске или Владивостоке. Простых грузчиков, шахтеров, докеров вербовали, как и в былые советские годы, на Украине, а строителей в Белоруссии и Турции. Пятеро журналистов и телеоператоров, присланных из Нижнего Новгорода, никогда не интересовали проблемы местной телерадиокомпании. Пять раз в неделю они готовили в местные 15-минутные новости по одному небольшому сюжету, и более их ничто не волновало. Новости они прогоняли по двум каналам, получая при этом в 5-6 раз больше местных журналистов. Дополнительным источником денег для них была недавно созданная телестудия «Белый ветер». Выдавая большинство подготовленных материалов местной студии за свои, нижнегородцы прогоняли их по этому «белому ветру», сдабривая сюжетами, которые готовились разными студиями страны. За все получали сполна и с издевкой относились к местным журналистам-лохам, которые за них работали. Приезжие телевизионщики даже не были включены в штат местной телерадиокомпании. Зарплату они получали непосредственно в окружной администрации через МДМ-банк. Молодым девушкам, работающим по контракту, приходилось выполнять, разумеется, за определенную мзду и чисто женские обязанности. Своих любовниц щедро одаривали Бугров и Чеснухин, приписывали им якобы выполненные объемы, увеличивали гонорары, повышали разряды. Разумеется, при этом всячески ущемляли в зарплате других, неугодных журналистов. Бесконтрольная трата средств привела к тому, что образовался большой перерасход по заработной плате. Чтобы как-то поправить положение, Чеснухин всем творческим и техническим сотрудникам компании срезал зарплату от 30 до 40%. Люди об этом узнали в день получки. Раскрыв расчетки, многие ужаснулись тому, что получать им, по сути, нечего. И без того низкая зарплата теперь стала ниже даже прожиточного минимума в городе. Цифра прожиточного минимума в Анадыре совсем недавно была опубликована в центральной печати. Местная пресса не решилась даже сделать перепечатку этих данных. Руководители СМИ боялись, что их могут обвинить